Комментарий. Ирвинг Пол Лазарь, «Живчик», 1907-1993. Знаменитый американский импресарио, представлявший интересы многих известных актеров и писателей. Его клиентами были, среди прочих, Хемингуэй, Капоте, Уильямс. Письмо от господ Гарриса и Кубрика. Джеймс Б. Гаррис родился в 1928 году. Американский сценарист, кинематографический постановщик, выпустивший в 1950-60-х годах совместно с американским и британским режиссером и сценаристом Стэнли Кубриком 1928-1999 несколько фильмов. «Приглашали меня в Голливуд сочинять сценарий. Обдумывая поездку в Голливуд, Набоков составил для себя и жены следующую заметку. В ней 8 пунктов «контра», крыли 5 пунктов «про». Лос-Анджелес и прочее. Против. Первое. Мизерность знойной поездки через пустыню с «ах, перегреваемся на каждом перевальчике с пальчик». Второе. Сомнительность какой-либо помощи от Гарриса Кубрика неопытному Митюше. Третье. Ужас пошлых партис. Четвертое. Тягостное приобретение подходящих одежд. Пятое. Тягостные поиски укромного песочка среди биллионов авто. Шестое. Расходики. Седьмое. Волнение. Его surf rides и так далее. Восьмое. Смутное интуитивное сопротивление. За. Первое. Сравнительно близко. Второе. Возможность установить, хотим ли мы жить на Калифорнийском берегу или вообще в Калифорнии. Третье. Возможность все-таки сделать что-нибудь для Митюши. Четвертое. Интересные бабочки кое-где поблизости. Пятое. Морские ванны. Пересели на лидера. Имеется в виду роскошный легендарный экспресс «Супер Чиф» в 1937-74 годах, курсировавший между Чикаго и Лос-Анджелесом. Запрещено выключать товарища песню. У Набокова написано «выключать Музаковича» со строчной буквы. Но я посчитал возможным заменить его комичный неологизм названием пропагандистской песни из фильма «Как закалялась сталь» 1973, повсюду звучавшей в СССР в 1970-х годах. «Желто-зеленым деревом пиросподия» — вымышленное дерево, название которого, возможно, образовано от «пирус» — груша. «Тьюздей Уэльд» — непутевое дитя и рекламная манекенщица, рано оставшаяся без отца, которой удалось сделаться известной голливудской актрисой. В 1956 году, в 13 лет, сыграла эпизодическую роль в нуаре Хичкока «Не тот человек». В 1960 году, когда Кубрик предложил ей роль в картине, отчасти изображавшей ее собственное детство, ей было 17 лет, на 3 года больше, чем Сью Лайон. Фотокарточки Сью Лайон, застенчивой нимфетки лет 14. Как и предыдущая претендентка, Сью Лайон 1946-2019 рано осталась без отца и росла в бедной семье. В 12 лет стала манекенщицей в Лос-Анджелесе, где была замечена Кубриком на одном из телевизионных шоу. Еще до выхода фильма Набоков сказал о ней так. Она казалась Венерой Боттичелли, тот же мягкий очерк носа, та же чуть размытая краса. «Тайм», 10 октября, 1960 год. Бонамин. Средство от морской болезни. «Гранками моего колоссального Евгения Онегина». Комментированный перевод романа Пушкина, вышедший в 4 томах, в 1964 году. «Эльстри». киностудия в Англии, где проходили съемки фильма. «Южный ветер», 1917. Роман британского писателя Нормана Дугласа, 1868-1952, упомянутый среди книг Себастьяна Найта «В истинной жизни Себастьяна Найта», 1941, Набокова. Улица Бодлера, 42. Такого дома на улице Шарля Бодлера в Париже нет. Зато в доме номер 1214 находилась школа для девочек. Кроме того, номер дома Шарлотты — 342. Берцлийский колледж в Айдахо. Вымышленный колледж, названный по имени рано умершего английского художника-графика и книжного иллюстратора Обри Берцли, 1872-1898. В романе «Город Климакс и одновременное озеро», на котором находится летний лагерь Ку, отсылают к его иллюстрации к пьесе Уальда Соломея, 1893, изображающей озеро и носящей название «The Climax», кульминация, 1894. Около полудня, начало лета, последний день занятий. Указание на время года и последний день занятий — анахронизм, поскольку из дальнейшего следует, что Гумберт приезжает в Рамсдаль в мае, упоминается «майское утро», за 3 недели до окончания школьных занятий. Лолита говорит ему, что каникулы всего через 3 недели. Брайан Бойд подробно объяснил эту неувязку, цитата. «Первую большую версию сценария Набоков писал весной и в начале лета 1960 года. В нем был пролог, убийство Куильти и 3 акта, первый из которых начинался днем окончания школьных занятий, днем приезда Гумберта. Но затем Набоков решил использовать не включенную им в роман комическую сцену призрачной экскурсии Гумберта по сгоревшему дому Макку. Он написал альтернативную версию первого акта, который начинается приездом Гумберта в Рамсдаль и сценой у дома Макку. В этой версии действие сразу переходит к дому Шарлотты и к разговору Гумберта с загорающей Лолитой. Похоже, что Набоков предоставил Кубрику возможность выбрать между 2 версиями, потому что предложил ему обе. Одна была пронумерована обычным образом, а другая — Alternative 1, Alternative 2 и так далее. Когда Кубрик возразил, что слишком многое придется вырезать, Набоков предложил другой, более короткий вариант, в котором первый акт был целиком основан на альтернативной версии. В конце 1970 года, торопясь опубликовать свой сценарий до выхода мюзикла Алана Лернера «Лолита», и до истечения срока договора с издательством «Макгро-Хилл», Набоков просмотрел его и обнаружил в нем 3 версии первого акта — первоначальную, альтернативную и сокращенную. Решив, что Лолита должна появиться до приезда Гумберта, он вернулся к первоначальной экспозиции первого акта и убрал неуклюжую сцену знакомства Куильти с Лолитой, сидящей в зубоврачебном кресле. Оставшимися вариантами были Гумберт у Макку, Гумберт с Лолитой на веранде и Гумберт с Куильти на школьном балу. Набоков, что вполне естественно, соединил наиболее удачные части каждой из них, но сделал это поверхностно. Своей секретарше Жаклин Колье, перепечатывавшей рукопись, он оставил очень скупые указания по соединению этих блоков. Конец цитаты. Брайан Бойд. По следам Набокова, избранные эссе. Мистер Юнг. Благообразен, но гага. Для перевода я пользуюсь набоковской характеристикой другого его персонажа, дяди Поля из пьесы «События» 1938, с которым у мистера Юнга немало общего. «Я курю только дромки от драмадер», «верблюд», то есть сигареты марки «Кэмэл» — «верблюд», как заметил Профер еще в 1968 году. Шарлотта повторяет рекламный слоган табачной фирмы. Реклама с Квильти, курящим эти сигареты, висит в комнате Лолиты. Рассказывала нам о докторе Швейцаре и докторе Живаго. Подразумеваются немецкий философ, теолог, музыковед и общественный деятель Альберт Швейцар 1875-1965 и персонаж романа Пастернака «Доктор Живаго» 1957, предмет насмешек Набокова в «Аде» 1969. Крейцерова соната «Рене Прене» — картина 1901 года французского художника Рене Ксавье Прене 1861-1946, вдохновленная одноименной повестью Толстого. Рамсдель 1776. Так легко запомнить. Год образования Соединенных Штатов Америки. Мои лилии, мою Лолиту. Лилии и нимфетка соотнесены друг с другом по английскому значению нимфея, белая водяная лилия, кувшинка. Летний лагерь Лолиты носит название «Кувшинка», сокращенно «Ку», с намеком на Квильти. «У тебя божья коровка на ноге». В оригинале следует реплика Лолиты, поправляющей Гумберта. «Леди баг, not леди бёрд». Первое слово «божья коровка» на американском английском, второе — обычное английское слово. «Когда цвела сирень?» Мемуарная книга вымышленной Барбары Браун с этим названием, взятым из элегии Уитмана «When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed» 1865, иронично восхваляется Набоковым под маской американского рецензента в дополнительной 16 главе автобиографической книги «Убедительное доказательство» 1950. Эта исключенная Набоковым глава была написана в виде рецензии на, собственно, убедительное доказательство и на мемуары Барбары Браун, причем неназванный рецензент отдавал предпочтение последней. Цитата. «Уравновешенность и вкус Барбары Браун, чистота и простота ее стиля, журчащего, как ручеек в Новой Англии, качество, которыми автор убедительного доказательства не обладает». Об этом романе была восторженная рецензия Адама Скотта. Намек на критика и рецензента «Нью-Йорк Таймс» Орвилла Прескотта, назвавшего «Лолиту» книгой, цитата, «скучной, скучной, скучной на претенциозный, напыщенный и нелепо игривый лад». «Я заплатила за подписку на взгляд». Американский иллюстрированный журнал «Glance», в котором в 1950-60-х годах печатались фотографии привлекательных девушек, нередко студенток. В авторском переводе романа фигурирует как «взгляд и вздох». «Лолита» — розами увита. В оригинале Квильти играет с именем Долорес, с которым созвучно английское «roses». Розы. Да, конечно, Долорес. Слезы и розы. Барток или Бардинский. Комичное совмещение имен двух русских композиторов Александра Бородина и Игоря Стравинского с именем венгерского композитора и пианиста Беллы Бартока. Ударение на первый слог. Набоков продолжает высмеивать претензию на интеллигентность у американских мещан. В романе этой сцены нет. Это Гарба и Авраам Линкольн. Шведская и американская актриса Грета Гарба 1905-1990, получившая американское гражданство в 1951 году, и 16-й американский президент. А теперь Аннабелла мертва, а Лолита жива, моя любовь, моя жизнь и невеста моя. Как упомянутые до этого серафимы, здесь отсылка к знаменитому стихотворению Эдгара По «Аннабель Ли», 1849. Эдгар По женился на очень юной Вирджинии Клем, единственно с целью удержать ее мать рядом с собой. Каким страданием и отчаянием дышит его письмо, адресованное матери Вирджинии 29 августа 1835 года. «Я никогда ее больше не увижу». По сравнению с романом, в сценарии значительно больше внимания уделено этой биографической линии Эдгара По. Набоков цитирует его письмо к Марии Клем, впервые опубликованное в 1941 году. Шарлотта надписывает фотокарточку «Апрель 1946-го, если теперь 1960-й». В романе фотокарточка отнесена к апрелю 1934 года, таким образом хронология событий в сценарии сдвинута на 12 лет вперед к кинематографическому настоящему. Лепровиль. В оригинале Лепперсвилл, от английского «лепер» — «прокаженный». В романе игры слов «Леппингсвиль» — «Лепперсвиль» — нет. Это было в фильме «Стан и Изи» с Марком Кингом. Вымышленный актер, чье имя напоминает о герое легенды о Тристане и Изольде, короле Марке, поскольку его можно прочитать как «Король Марк», по-английски «King» — «Король». Я хорошо знал Льюиса Раскина, создавшего эти чудные фрески. Это был мягкий человек, меланхоличный учитель рисования, возглавивший впоследствии школу для талантливых девочек в Брайсленде. Льюис Кэрролл, 1832-1898, совмещен с Джоном Раскиным, Рёскин, 1819-1900. Вероятно, Набоков подразумевал общее у двух английских писателей. Раскин был художником и читал лекции по истории живописи. Его возлюбленной Розе Латуш было всего 11. Хорошо известно также о юных подопечных Кэрролла, в молодости мечтавшего стать художником. Брайсленд — вымышленный город. Небольшой поселок с таким названием находится в округе Гумбольдт, Калифорния. «Знаешь эти мои записки об Эдгаре По? Я прочту тебе мое любимое стихотворение». Как мы уже отметили, в сценарии значительно более подробно по сравнению с романом прослежена связь любовной жизни Эдгара По с его творчеством. Гумберт далее цитирует загадочное стихотворение Эдгара По «Улялюм» 1847. Она с мечтательной улыбкой, склонившись, преследует гибко ускользающего от нее кролика. Здесь вводится мотив «Алисы в стране чудес» 1865 Кэрролла, которую Набоков в 1923 году перевел на русский язык под названием «Аня в стране чудес». Звучит эстрадная песня. В первой редакции сценария было добавлено «Исполняется каким-нибудь Эдди». Карисса. Род плодовых деревьев и кустарников, семейство кутровые. Мисс Финтон Лебон. Намек, который повторяется в «Аде», на французское «Лебон» подходящий и каламбурная аллюзия на Нобелевскую премию по литературе. В «Аде» — премия Лебонской академии. Как и в случае упомянутого Шарлоттой бестселлера «Когда цвела сирень», в имени старой девы, вероятно, аллюзия на знаменитый роман Фолкнера, лауреата Нобелевской премии 1950 года, «Авессалом, Авессалом» 1936, с его историей трех семей американского юга, до и после Гражданской войны, и персонажем, по имени Чарльз Бон. Ее голова с растрепанными, как у Брижит Бардо, волосами. Упоминание этой актрисы, родившейся в 1934 году, объясняется тем, что после известия об экранизации «Лолиты» журнал «Плейбой», более литературный и менее скабрёзный в те годы, чем в поздние, предложил Набокову написать о ней заметку. Предложение, отвергнутое, было вызвано нашумевшим эссе Симоны де Бувуар «Синдром Лолиты» 1959, в котором Бардо провозглашалась самой раскрепощенной женщиной послевоенной Франции. «Нет больше Ливии, любви моей нет». Эти английские стихи Набоков привел в своем письме 1958 года корнельскому профессору Мейеру Абрамсу как пример имитации спандея. Настоящий спандей не встречается в английской поэзии, но может быть сымитирован в стихах с понижательной или прерывистой интонацией. Они также приводятся в его «Заметках о просодии» приложение к комментированному переводу Евгения Онегина, 1964 год. По замечанию Брайана Бойда, Ливия отсылает к Анне Ливии Плюрабель, персонажу «Поминок по Финнигану», 1939 год, Джойса. «Я отвезу Долли на урок фортепиано. В США можно получить так называемые юношеские водительские права с 15, а в некоторых штатах — из 14 лет. Мисс Кинг. Я спутал с именем учительницы фортепиано в «Госпоже Бавари». В романе это место разъясняется. Цитата. «Так как говорилось, что музыка связана с ее увлечением балетом и сценой, я позволил Лолите брать уроки рояля у мисс Ламперер, как мы, знатоки Флобера, можем ее для удобства назвать». Часть 2, глава 14. Имеется в виду мадмуазель Ламперер, к которой Эмма Бавари якобы ездила брать уроки фортепиано, на самом деле обманывая своего мужа и встречаясь с любовником. Набоков обыгрывает значение имени учительницы, английская «King» — «король» и французская «L'Empereur» — «император». «В некоторых штатах и некоторых состояниях» обыгрывается английская «state», которая означает и «штат», и «состояние». Бетти Паркер. Лолита использует имя владелицы ателье мод, только что увиденное ею на уличной вывеске, а также ходкие прозвища так называемых «прикольных девиц» Бетти Пейдж и Сью Паркер, бывших знаменитыми в США в 1950-х годах. «Боже мой, 103!» Это значение по Фаренгейту соответствует 39,4 градусам по Цельсию. В романе 40,2. Ах, да мало ли что имеется в женском роде. И роза, и гроза, и угроза, ха-ха. В оригинале иной ряд каламбуров, намекающих на отношения Гумберта и Лолиты. Cars, carpets, carpets. Автомобили, ковры, автомобильные любимцы. Что ж, зову я вас ехать с нами в Кап-Топаз. В оригинале эта фраза звучит как начало детской считалки или стишка «Come with us to Cap-Topaz». При этом вымышленный и отсутствующий в романе приморский город Сент-Топаз превращается в Кап-Топаз, намек на Кап-Дантиб на лазурном берегу Франции. Поэзия — это чувство интеллектуального блаженства. В одной из рецензий Эдгар По заметил: «Поэзия — это чувство интеллектуального блаженства в этом мире и упование на интеллектуальное блаженство более высокого порядка в мире ином».